Забудут. Вот чем удивили. Меня забывали 100 раз. 100 раз я лежала в могиле. Где, может быть, я и сейчас? А муза и глохла, и слепла, в земле истлевала зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в эфире восстать голубом.